Без упрека в том, что это будет не Чехов. А что бы делали физики, если бы боялись тронуть, допустим, атом? Если бы слушались только прежних ученых и мыслили только внутри прежних законов? Причем я не бум-бум в этом деле. Что же касается дяди Вани, то я уверен, что нет там и крошки скуки, нытья, и нет там ночных лирических разговоров, а есть смертельный бой за то, чтобы в жизни своей что-то сделать иначе. Смертельный бой и смертельное поражение. И пауза там одна, когда все вдруг уехали. Не состоялась. А до этого оживление, бурность, резкие выплески, откровенность. Но все, как у Чехова, не в попад, в разностык с трагической силой. Выстрелы мимо цели. Это должен быть сильный спектакль, отчетливый, резкий. Читая «Дядю Ваню», я думал, какая буря таилась в натуре писателя. В его больном организме теснилась сильная страсть, страсть к жизни, к действию, к здоровью, к любви. Но жил он отчужденно, в общем, закрыто. И страсть эта на бумагу выплескивалась часто в виде громкого плача, стона и вопля. В первом акте Астров жалуется, что жизнь его засосала, что он стал чудаком, что он ничего не хочет, никого не любит. И Войницкий зевает, выходит с сонным помятым лицом. Весь акт он стонет, что ему тоскливо и скучно. Все говорят обо всем прямую, не прячась. Но в чем же подтекст? Тот самый подтекст, который как будто так важен у Чехова. Может быть, все это чушь, и надо впрямую играть и эту зевоту, и эти чудачества от тоски. И водочку тихонько пьют и брюзжат. Так и играет обычно, притом болтая о некоем подтексте. А где он и в чем? Ведь эта скука и эта тоска так очевидны. Но суть как раз в том, что им не скучно сегодня. Ведь это привычная форма. Впрочем, все так и есть, как они говорят, но не сегодня. Ибо Елена Андреевна... Господи, кто не испытывал этот подъем увлечения, влюбленности или просто волнения, находясь рядом с такой, как она? Подтекст как раз в том, что Астров и Войницкий сознают, их сегодня страшно волнует что-то. И не только сегодня. Манит, волнует, появился вдруг интерес, и пускай он запрятан, однако ведь в этом вся суть. Одно дело болтать о тоске в пустоте. Другое же дело, когда случится этот приезд, появление женщины, запах ее, это новизна ощущений, особенно для таких, как они, которые годами живут без любви. Они мгновенно ожили, они взволнованы, взбудоражены, они ожидают чего-то, и все их нытье показное сегодня, хотя и в нем есть правда. Они оба ждут, что она придет. Где она? Вот идет, вот уходит. Они соревнуются даже, пускай это скрыто от глаз, почти скрыто. Но этот подъем есть подтекст. И в этом подтексте вся драма. Ибо ему, подъему, суждено оборваться. И вот тогда возникает тоска, только гораздо страшнее прежней. А по контрасту с этим подъемом дяди Вани и Астрова ночная сцена с профессором, мужем Елены Андреевны. Он напротив в расстройстве, в падении, но не в пассивном расстройстве, но не в хандре и капризе, а в активном припадке отчаяния из-за старости и болезней, от внезапного осознания своей пустоты. Он раздражен, зол, свиреп, гневен. Он придирается, требует, протестует. Он кричит, он загнал всех.